Глава 10. Очень вовремя. Я покрутил головой в поисках, куда бы самому притулиться. Заметил поблизости пенек и, не стесняясь присутствующих дам, плюхнулся на него задницей. Аж полегчало. Захотелось снова жить. Ничего, если присяду, спасибо. Вообще-то я не разрешала. Усмехнулась богиня. Или кто она там есть? Честно говоря, кем бы ни была эта девка, да чего же она хороша. Нереально, у нее даже улыбка сексуальная. Так и манит чертовка. Хочется не просто заняться с ней сексом, нет. Она пробуждает настолько темные желания, самому слегка неудобно. Не подозревал, что я такой шалунишка-извращенец. Вообще-то и не ждал разрешения. Ты же не хочешь, чтобы твой верный рыцарь сдох первый день своего пребывания в этой гребаной академии. Академия. Это изначально входило в твой план? Чисто любопытно просто. Кстати, не знаю, как у вас тут принято, но очень, еще раз повторяю, очень хотелось бы понять гениальный замысел. Зачем такие сложности? Вселить меня в нищего дурачка, чтоб потом этому дурачку нацепили морду княжича? Какая-то странная многоходовочка. А чего, напрямую нельзя? Хоть бы тело, может, было больше готово к такому развлечению. Оно вообще физически похоже на соплю. Размазанную по земле соплю. Там в академии просто есть одна... Сука, да, будем называть вещи своими именами. Графиня Аракчеева. Вот она секретно сказала, что мне придется сдать какие-то экзамены. И знаешь, я к ним ни морально, ни физически не готов. Поэтому интересуюсь у тебя. Ты же все это затеяла. А нельзя было сразу засунуть меня в Морозово, оно ведь так проще. Ах, Егор, Егор. Богиня отлепилась от дерева и, медленно покачивая бедрами, подошла ко мне. Честно говоря, я и мой член могли бы смотреть на ее походку бесконечно. Мы находили эту брюнетку охренительно возбуждающей. Богиня? Возможно. Дьяволица? Однозначно. Вот ты говоришь и даже не понимаешь, какую глупость. Вселить умершего человека из другого мира в Никиту Морозова? В наследника рода? В сына патриарха? Прикольная идея. Но убийственная. Для тебя, само собой. Все члены рода имеют связь с прародителем. Особенно она крепка у патриарха. Постороннее присутствие в теле княжича – это как пинок железным сапогом в покое мамоны. Он в ту же секунду почувствовал бы это. Моментально. Демоны давно не приходят сюда. Необходимости нет. Все работает. Правящая семерка хорошо наладила систему. Даже за другими территориями следят отменно. Где-то впрямую, где-то через подставные лица, прячась в тени. Но твое появление в княжиче, поверь мне, однозначно вынудило бы мамону явиться к своим деткам. Хочешь с ним познакомиться лично? Не самый приятный тип, если что. С тем же Асмодеем хотя бы весело. Он умеет зажигать. Черт. Я с умным видом кивнул богине. Вот сразу понял, ты не глупа. Отличная идея. Беру свои слова обратно. Познакомиться лично с кем-то из демонов? Нет, не горю желанием. Дурак? Супер. Замечательно. Мне все нравится. Ну вот видишь. Богиня сделала в воздухе пас рукой, и рядом возникло кресло. Настоящее, сука, кресло. Красивое, с завитушками на подлокотниках. Красной бархатной обивкой. Просто бах, и оно уже стоит среди кустов. Я украдкой пошевелил рукой, усердно представляя бутылочку холодного вкусного пива. Мало ли, я же типа княжич. Олень вон бегал по гостиной, говорят, мой. Хрен тебе, а не пиво. Ничего не произошло. Брюнетка уселась в кресло, закинув ногу на ногу. Наряд был на ней либо тот же, но я думаю, вряд ли она могла надеть платье второй раз. Слишком высокомерная сучка. Либо у девочки сложился определенный вкус в шмотках. Любит черный цвет, глубокое декольте и разрез до задницы. Кроме того, видишь ли, высшие способны читать людей. Кто-то лучше, кто-то хуже. Они не слышат мысли буквально, они слышат ход этих мыслей, их направленность. Наиболее точны, конечно, Воронцовы. Белиал дал им эту особенность. Лживый ублюдок. Так вот, твое тело принадлежит дурачку. Оно тебе не родное. У вас нет связи. И прочесть тебя никто не сможет. Ты сидишь внутри, как гость. А своих мыслей у этого бедолаги нет. Он и правда дурак от рождения. Так что идеально нам подошел. Как меня радует это «нам»! Звучит многообещающе. Дыхание, наконец, восстановилось. Органы внутренние и внешние успокоились. Вели себя прилично. Я больше не дышал, высунув язык до колен. Будто бешеный пес, который ушел в лес подыхать. Это особенно раздражает, когда рядом находится сексуальная мечта любого мужика. А ты выглядишь вообще непривлекательно. Есть еще вопросы? Задавай, не стесняйся. При первой встрече не было особо времени поговорить. Все произошло очень быстро. Сейчас не упускай эту возможность. Брюнетка положила руки на подлокотники и теперь слегка постукивала по ним своими аккуратными пальчиками. Ткань платья разошлась в стороны. Я снова имел отличную возможность наслаждаться видом ее ножек. Честно сказать, с такой девочкой надо тратить время не на разговоры. Тут конкретно требуется приступать сразу к делу. Смешной ты, Егор, но мне нравится, что ты испытываешь желание. Вернее, что не боишься этого желания. Так. Ты сказала, меня нельзя прочесть. Я немного напрягся от ее слов. Вариант, в котором никому не видно мои мысли, устраивает гораздо больше. Дамочка нереально хороша. Но она до сих пор так и не представилась. Спасла меня, условно говоря. Окей, за это спасибо. Но друг ли она мне? Не знаю. Это не требуется. Читать. Твое лицо сейчас очень выразительное. Взгляд. Я вижу похоть в нем. Мало кто осмелится демонстрировать мне это открыто. Обычно все они сходят с ума от страха и того возбуждения, которое рвет их на части. Не знаю, о ком шла речь, если честно. Но, сдается мне, дамочка преувеличила. Нет, ну я однозначно с огромным удовольствием занимался бы сейчас не разговорами. И да, это было такое ощущение, острое, со вкусом опасности. Но сходить с ума? Может, дело в том, что я, условно говоря, уже дурак? Кстати, раз мы заговорили о тебе, я поелозил задницей, пытаясь усесться в какую-то интересную позу. Надо соответствовать малышке, а она меня тут соблазняет, а я как лох. Сижу, раскорячившись на пеньке, смотрю бестолково. Где у нас с княжичем рабочая сторона, интересно, которой требуется повернуться к этой женщине, чтобы она нами заинтересовалась? Кто ты такая? Как к тебе обращаться? Сказала же, я богиня. Для тебя это определение самое привычное. Брюнетка недовольно сморщила свой симпатичный носик. Ой, не знаю, боюсь, Люцифер поспорил бы с твоим утверждением. Говорят, богов нынче совсем нет. А главным признан только он. Красотка изменилась в одну секунду. Она резко перестала улыбаться и чуть подалась вперед. Передо мной была по-прежнему кошка, но только из семейства хищников. Черная пантера. И почему-то показалось, дамочка больше не выглядит, как малолетняя девчонка. Хотя лицо ее совсем не изменилось, оно чуть заострилось. Сейчас богиня сильно напоминала пресловутую Малефисенту. Серьезно, ту самую из фильма. Люцифер – козел с рогами, понял? А я богиня. Придет время, все узнаешь. Теперь давай действительно поговорим о насущном. Итак, зачем мне понадобился ты? В этом мире, как тебе уже известно, существует сила. Семь герцогов ада, прежде чем вернуться домой, создали семь родов. Каждый из них завел себе мирскую жену. Прости, точно каждый? Я не хотел проявлять неуважение или дразнить красотку. Честно. Но все нюансы нужно уточнить сразу. Задача должна быть четкой, конкретной. Ограниченный во времени и пространстве. Для этого мне нужны правильные, полные, по своему содержанию вводные. А не вот это вот муде по воде. Звучит, конечно, оно красиво, как легенда или миф, но я хочу конкретики. А то понеслась опять. 7 герцогов создали 7 родов. Сказочники хреновы. Да, каждый. Богиня выплюнула слова, как змея выкидывает жало. Мне кажется, ее немного раздражало мое поведение. И Астарот, просто по моим сведениям, она в некотором роде женщина. Я внимательно смотрел на лицо красотки. Последует какая-то реакция или нет? Реакция на имя. Версию о том, что богиня и есть всего лишь герцогиня, пока не отметал. Надо проверить. Астарот родила сама. Что у тебя с логикой, Егор? Брюнетка снова поморщилась, но это было в ответ на мое поведение, не больше. Имя ее вообще никак не напрягало. Естественно, Астарот завела себе мирского мужа. Того, кто стал патриархом рода. Остальные демоны патриархами назначили отцов своих жен. Дети, рожденные от герцогов, были вторыми. Но сила началась с них. Конечно, она далека от демонской, кровь нечиста. В твоем мире это назвали бы магией, суть не в этом. Слушай и не перебивай. Я сжал губы, поднес руку и изобразил жест, будто закрываю рот на ключ, а ключ выбрасываю в кусты. Красотка несколько минут смотрела молча, не мигая. Наверное, прикидывала, насколько она просчиталась, призвав меня. Или, как вариант, думала, сильно ли потеряет, если оторвет мою голову прямо сейчас, не дожидаясь реализации своих планов. Однако потом все же продолжила. Так вот, Егор, всю власть Люцифер отдал семи родам. Им же было поручено приглядывать за остальными государствами. Официально. Кроме того, как ты понимаешь, пример герцогов вдохновил других демонов. Это было несколько лет коллективного размножения. Просто ужас какой-то. Если честно, Люцифер, которого ты так необдуманно при мне упомянул в качестве владыки, драл волосы на своей рогатой голове. Он спас человечество от гибели, запретив их бессмысленное убийство. Остановил уничтожение рода людского, так его адские подданные пошли другим путем. Трахали всех и вся, кто способен к размножению. Будто решили заполонить мир подобными себе, поэтому Люций, то есть Люцифер, понял, срочно пора отправлять и высших, и низших домой, в ад. Пока людской род не превратился, пусть в полукровок, но все-таки с демоническим содержанием. Смысл вышел бы тот же. Люди умеют грешить. Только люди, больше никто, делают это вкусно, сладко. Их грехи – пища, то, что питает, наполняет ад мощью. Потому что людям свойственны раскаяние, горечь, боль, страдания, муки, совести. У демонов этого нет. Демоны не умеют любить, а значит, не умеют переживать потери. Демоны даже ненавидеть не умеют. Они признают лишь право сильного. Все. Кто сильнее, тот и прав. Смысл понял, думаю. Опять же, не это важно. Все было хорошо. Очень много столетий. Но последнее время что-то происходит в мире. Что-то неправильное. Ты уже понял, здесь прогресс технологий вовсе не остановился из-за магии. Они развивались равномерно, и сила, и наука научились взаимодействовать между собой. Первая, естественно, всегда была в приоритете, это ясно. Ну, в этом случае вопросов нет. Отними у рода его силу, что получится? Разброд и шатание. Так вот, последние годы я чувствую, как сила медленно угасает, еле заметно, практически невидимо. Ни один герцог этого даже не ощущает. А я чувствую. Ее что-то будто вытесняет из этого мира, убивает, гасит, превращает в пыль. Отправляет в небытие. Да я понял. Еще после первого сравнения. Решил поддакнуть, а то она бесконечно будет перечислять эпитеты, чтобы придать трагичности своим словам. Как же любят бабы приправить все драматизмом. Даже когда они богини с рогами. Не перебивай. Я начала искать причину. И знаешь что? Дамочка уставилась на меня своими красивыми черными глазищами. Я в ответ молчу. Она смотрит. Я один хрен молчу. Сказал уже не перебивать. Ну? Красотка нервно стукнула пальцами сильнее. Один из подлокотников жалобно скрипнул и, по-моему, треснул пополам. Возникло ощущение, богиня с удовольствием вонзила бы острые ноготки в меня. Чтобы моя, например, шея, а точнее сломанные позвонки, издавали такие же звуки, как это несчастное кресло. Непростая дамочка. Очень непростая. Она мне ту малолетку, которую впервые увидел на ферме, показала специально. Хотела, чтобы я расслабился и поплыл. А сейчас из-за злости стало проявляться ее настоящее лицо. Оно было таким же красивым, но опасным. И еще. Вот теперь я ощущал всеми фибрами души и частями задницы. Девке охренеть сколько лет, несмотря на красивую молодую мордашку. Там за плечами реально стоит опыт тысячелетий. Значит, все-таки малышка как минимум сама демоница. Настоящая. Нерожденная от кого-то. Кто, блядь, она такая? Что? Ты велела заткнуться. Сделал максимально наивное лицо. Егор, богиня покачала головой. Я ведь знаю, ты не дурак. Не надо играть с огнем и провоцировать меня. В моем мире сейчас существует вирус. Так тебе более понятно будет. Все это... Брюнетка подняла руку и обвела красивым плавным жестом окружающий нас лес. Все это на твоем языке, в твоем восприятии, программа. Компьютерная игра, виртуальная реальность. Вот так оно должно выглядеть для тебя, если ты смотрел бы моими глазами. Я здесь главный игрок и создатель. Но какая-то тварь запустила в мою реальность вирус. Понимаешь? Он медленно начал уничтожать все. У носителей крови демонов, всех, независимо от того, высшие они или низшие, начали рождаться дети без связи с силой, понимаешь? Рвутся нити. Очень осторожно, практически незаметно, но рвутся. Поэтому мне и нужен был человек, который сможет оценить ситуацию опытом. Как вы это называете в своем мире? Хакера. Найти тот самый сбой. Потому что я пока даже не представляю, где его искать. Я богиня. Можно сказать, система сейчас работает на самоуничтожение. Ты должен проанализировать, осмотреться, разыскать, где, откуда и кто запустил вирус, который губит мой мир. Если сила исчезнет, это будет очень плохо. Причем, поверь, для всех. Красотка замолчала. Она смотрела мне прямо в глаза. Это был взгляд, от которого любой мужик начинает чувствовать себя супергероем. В нем чувствовалась надежда, ожидание и далекое восхищение. А еще обещание награды. Да, дамочка точно знает, как играть на мужских слабостях. Так... У меня для тебя две новости. Одна плохая, вторая охренеть насколько плохая. С какой начать? Я широко улыбнулся. Говорят, это помогает избежать мандюлей. Особо раньше не пробовал такой способ, но вдруг поможет. Егор. Нет, мы сразу их обсудим, обе новости, иначе потом будет хуже. Так что, с какой начать? Ну, не знаю, богиня замялась. Давай с плохой. Хорошо. Своим поведением я привлекаю внимание. Не знаю, о чем ты думала, создавая гениальный план по внедрению, но это происходит не специально. Я просто ни черта не соображаю происходящим. Поэтому иногда веду себя странно, и на это обращают внимание далеко не последние люди. Тот же Савва Морозов, Аракчеева. А графиня, как мне сказали, на прямой линии с Люцифером. Не знаю, насколько долго я продержусь в живом виде. Это первое. И уж точно не смогу быть незаметна. Этого не требуется. Красотка снова подобрела и разулыбалась. Ей, похоже, нравилось, что так близко к сердцу принял ее проблему. Глупышка. Я переживаю исключительно за свою проблему. Она у меня одна. Остаться живым. Наоборот, Егор. В этом и суть. Ты создал волну, и эта волна набирает обороты. Поговорим подробно в другой раз о твоей неординарности. Сейчас это не столь важно. Терпит. Тебя уже спохватились. Скоро придут сюда. А что за вторая новость, которая хуже? Ты только не нервничай, окей? Отнесись к этому с юмором. Егор. Но я не хакер. Я вообще не разбираюсь в системах, компьютерных программах и виртуальных реальностях. Я старый вояка. Ты, наверное, ошиблась, когда вытаскивала меня с того света.